Глава десятая. Без кровопролития. Пару дней отделение Гончарова не трогали, дав отдохнуть, затем послали ночным дозором на восток. Возвращаясь около полудня к Нухе, встретили знакомых казаков во главе с урядником Харином. Те тоже признали в драгунах тех, с кем воевали когда-то у горной речки, и оба подразделения последние пару верст ехали рядом. «Не догнали мы беглецов, Тимоха», — рассказывал Гончарову Харин. «Глубоко в горы. Утек со своими людьми Селимхан. А что ты хочешь? Почти сутки ему дали времени. Ежели бы сразу начальству в погоню послать, а ведь только на следующий день к обеду сподобились. Аулов шесть в горах прошерстили, а что толку? В каждом, твердят бардачи, ничего не знаем, ничего не видели. Кто такой Селимхан? Не было здесь такого. Ближе к джарцам за снежные горы заехали, тут уже постреливать по нам начали. Мы из нашей сотни троих под камнями схоронили. Ваши драгуны тоже несколько человек потеряли. У них как-то в ночи аж на весь караул вырезали. В общем, ни с чем мы обратно возвратились». Махнул он огорченно рукой. «Чтобы на Джимаат в горы идти, войска большие нужны с пушками и припасами, а не так вот потрепанные сотни туда посылать. Малыми силами никак не усмирить нам горцев». «Получается, еще одному походу вглубь гор быть», — озабоченно проговорил Гончаров. «А ведь уже осень. На перевалах через месяц снег начнет выпадать». «А генералам-то чего? Прикажут, все и по снегу потопают», — отмахнулся Харин. «Впервой, что ли? За генералом и медвежья шуба в повозке едет. А у служивых хорошо еже шинелька прожженная. Или вон, как у нас, второй кафтан». В последующие дни в Нуху начали подходить батальоны кабардинского мушкетерского полка и грузинская конница. Как видно, русское командование все же решило идти походом на Джаро-Белоканский джамаат с целью усмирения мятежных горцев. Конница для несения дозорной службы было уже предостаточно, и драгун для нее привлекали все реже. Полковые штаб-офицеры озаботились, как бы подчиненные не обленились, и устроили им учения. По сигналу трубачей эскадроны разворачивались из походной колонны в двухшеренжный строй и готовились к атаке верхом. Фланкеры выезжали перед основными силами и осыпали пулями склон какой-нибудь горы, после чего разворачивались и делали ретираду. Следовала атака сомкнутым строем, затем отрабатывали ее и рассыпанные им. Атака, отход, опять атака, отход, и так по нескольку раз. В самом конце учебного дня шла отработка обороны позиций спешенным порядком наступления и штыковой бой. «Лучше уж в дозоры ходить, чем на таких учениях потеть», — ворчали драгуны. «Что мы в учебном эскадроне, что ли, сейчас? Сто раз уже в настоящем бою такой проходили». 22 сентября эскадроны капитанов Самохваловского и Огнева после ухода за лошадьми и легкого завтрака выстроились на ровной площадке перед крепостными воротами. «Чё-то начальство сегодня долго держит, на учения не разводит», — перешептывались драгуны. «Обычно майор поругается, пожурит для порядка и все, и езжай, а тут вон он как. Сам на правом фланге стоит, чего это ждет. Похоже, начальство большое сейчас к нам выйдет». Действительно, в проеме ворот показалась кавалькада всадников. «Генерал, генерал едет», — пробежал шепот по шеренгам. К двум выстроенным эскадронам вместе со свитой выехал командующий отряда русских сил в Закавказье генерал-майор Небальсин. «Здравствуйте, драгуны!» — оглядев выстроенных кавалеристов, прокричал он густым басом. «Здрав желаю, ваше дитство!» — рявкнули драгуны. «Благодарю вас за службу в нашем славном походе! Родца, родца!» — опять громыхнул строй. «Приказом главнокомандующего всеми кавказскими войсками империи их светлости графа Гудовича Ивана Васильевича ваши эскадроны велено вернуть в Тифлис для усиления тамошнего гарнизона. Засим хочу с вами попрощаться и еще раз выразить благодарность за решительные действия при взятии столицы Шигинского ханства, а также поздравить с победой над войсками мятежного ее правителя Селимхана». «Ура! Ура! Ура!» — радостно ревели драгуны. «Ура!» — кричал вместе со всеми Тимофей. «Все, конец похода. Возвращаемся на зимние квартиры в Тифлис. В тепло и определенность мирной жизни, где будет всегда крыша над головой, и пусть простой солдатский, но все же уют. Слава Богу!» Генерал милостиво кивнул, развернул коня и под гремящие неутихающие звуки «Ура!» поехал к крепостным воротам, а перед шеренгами эскадронов задержался полковник Бомбель. «На подготовку к обратному выходу даю всем 3 дня», — хмуро оглядев строй, возвестил командир полка. «Привести в порядок свое оружие и все военное имущество, обиходить коней и подготовить провианский запас с фуражом, чтобы не терпеть дороги нужду. Для вас же, господин майор, я поручаю особое дело, про которое прописано было в письме его светлости. Вот у нас 2 эскадрона. Приказываю вам взять из каждого по 1 отделению из самых достойных и сформировать отдельный отряд под своим началом. Вытесним нужно вам как можно раньше». Сделав небольшую паузу, он кивнул и решительно продолжил. «Да, и выйти не позднее завтрашнего утра, ввиду особых обстоятельств, о коих вы уже извещены. Все, что вам будет нужно, получите у полкового интенданта. На этом все. Разводите эскадроны». «Смирно!» — гаркнул Кетлер. «Вольно! У меня все!» Полковник козырнул и, развернув коня, направился к воротам вслед за генералом. Майор Кетлер немного подождал и дал драгунам команду стоять вольно. «Эскадронным командирам вернуть подразделение в места своего расположения, потом прибыть ко мне самим». «Эскадрон в колонну по 4, — скомандовал капитан Огнев. «В головных 1-й взвод. Аллюр, шагом! За мной!» Гончаров выровнял чайку и пристроился прямо за Копорским. Его отделение, разбившись, следовало в растянутой походной колонне. 1-й эскадрон уже втягивался в ворота, и Огнев придержал своего коня, давая проехать последнему взводу Самохваловского. «Что-то опять затевается», — донеслось из-за спины ворчание Антонова. «Какое-то сопливое дело у начальства наметилось. Вот не зря у меня все утро под лопаткой чесалось. Помяните мое слово, братцы, опять нас куда-то запульнут». «Типун тебе на язык, балабол», — рявкнул Кошелев. «Наговоришь сейчас». «Слышал же сам, в Тифлис, на зимние квартиры пойдем. Отдыхать от боевых трудов там будем. Какое еще там особливое дело? Все, навоевались уже довольно. Через 3 дня вместе со всеми выезжаем». Тимофей прочистил ударный замок последнего обихаживаемого пистолета и, взведя курок, нажал спусковую скобу. Раздался сухой щелчок, и он, довольно мурлыкая какую-то незамысловатую песенку, приступил к его зарядке. «Младший унтер-офицер Гончаров, тут ли?» Молодой драгун, приоткрыв дверь, заглянул в комнату, занимаемого отделением дома. «Ну тут он. Чё хотел-то?» — проворчал недовольно Кошелев. «Он с пистолем своим возится, а ты жильё нам холодишь». «Господин младший унтер-офицер, драгун Платонов», — представился тот, разглядев галуны на воротнике и на обшлагах рукавов мундира. «Велено вам тот же час, как благородие капитана Огнева явиться». «А чего случилось-то?» — полюбопытствовал Кошелев. «Ну, расскажи, что ты там жмешься у порога?» «Не, дядька, не велено ничего передавать», — шмыгнув носом, ответил тот. «Сказано было поскорее только бежать и поторопить отделенного командира». «Да иду я, иду», — проговорил Тимофей, застегивая верхние пуговицы мундира. «Сейчас только вот с сапог еще щеткой пыль смахну». «Быстрее велено», — опять шмыгнув носом, пробормотал вестовой. «Очень они там хмурые были, когда за вами посылали». «Может, случилось чего? Может, с нас какой спрос?» — предположил, встревожившись, Чанов. «Так вроде ничего эдакого не сотворили. Что со сбитых лошадей и горцев, когда в пикете стояли, сбрую себе забрали, а потом ее на харч обменяли? Так ведь это законный трофей был, да и сбруя так ведь себе совсем простенькая. Эй, Платонов, ты хмурый или злой был наш капитан? Ты давай-ка говори точно». «Хмурые. Хмурые они?» — ответил тот. «И как будто опечаленные чем-то». «Ой, террас хмурые!» — удивленно покачал головой Чанов. «К чему бы это так?» Гончаров, начистив сапоги и оправив мундир, выскочил вслед за вестовым на улицу. «А еще кого-нибудь и за кем-то посылали?» «Нет, только меня одного!» — покачал тот головой. «Они как из полкового штаба пришли, так сразу до вас отправили». «Понятно, что ничего не понятно», — проговорил глухо Гончаров. «Чего говорите?» — повернул к нему голову драгун. «Лужа, говорю, впереди. Сапоги, смотри, не замарай», — хмыкнул Тимофей. «Сергей Иванович такого не любит». «Я вижу», — промолвил тот, обходя канаву. «Лето прошло, все. Теперь еще до Казанска уже точно сильно дождить будет». «Заходи, Гончаров», — пригласил Тимофей в дом командира эскадрона. «Присаживайся вон на лавку». Допив чай, он отставил в сторону кружку и внимательно оглядел унтер-офицера. «Догадываешься, для чего я тебя позвал?» «Никак нет, ваше благородие», — вскочил с места Тимофей. «Сиди, сиди», — махнул рукой капитан. «Видишь, только 3 года, как из учебного эскадрона прибыл, а вон уже в какого лихого кавалериста превратился. Не зря мне Кравцов тебя посоветовал на отделенного командира поставить. Оправдал доверие, не подвел. Потери у тебя самые малые, Гончаров. Лошади всегда под приглядом ухоженные. Даже и вахмистру придраться непросто бывает, а уж у Сошникова глаз, ох, какой цепкий. Молодец. Сиди», — понял он здоровую руку, увидав, что тот опять хочет вскочить. «Грамотный, книжки почитываешь, а не болтун. Думать умеешь, и в то же время резок, решителен, когда нужно, и не трус. Ну, что, самый что ни на есть хороший отделенный командир. Панинская медаль не зря ведь на груди олеет. 5 благодарностей уже в послужном списке. В общем, решил я тебя со всем твоим отделением для особого дела от нашего эскадрона определить». «Особого дела?» — переспросил удивленно Гончаров. «Ну да, его самого», — кивнул Огнев. «Сам ведь, небось, слышал от их превосходительства на построении. Под командой майора Кетлера формируется отряд, куда войдет по одному отделению из каждого эскадрона. От нашего Тимофея как раз-таки решено определить твое. Войска генерала Булгакова после взятия Дербента ведут наступление на Баку. Совсем скоро этот город, если он не откроет свои ворота, будет взят штурмом, и смерть князя Цицианова будет отомщена. Новый главнокомандующий всеми кавказскими силами империи, их светлость граф Гудович, поручил захоронить останки Павла Дмитриевича согласно христианского обряда, со всеми подобающими такому высокому чину воинскими почестями. Негоже во враге вместе с останками нашего бывшего командира, князя Иристова, наспех присыпанными лежать. Наш драгунский полк был в том неудачном походе, когда князей так вероломно перед крепостными воротами убили. И знамя его реяло под стенами Баку, так пусть же и сейчас под его сенью пройдет сия торжественная и скорбная панихида. Завтра поутру по Бакинскому тракту уходит казачья сотня, вместе с ней наш драгунский конвой. Во главе его, как ты уже слышал, будет майор Кетлер и твой бывший взводный командир, штабс-капитан Кравцов, Павел Семенович. Гордись, Тимофей, оказанной тебе и твоему отделению чести, и береги наше полковое знамя, как зеница ока». Командир эскадрона сделал многозначительную паузу, и Гончаров, поняв, что разговор подошел к концу, вскочил с лавки и вытянулся по стойке смирно. «Слушаюсь, господин капитан, благодарю за оказанное доверие». «Ступай, голубчик», — кивнул тот милостиво, — «готовь своих людей к выходу. Вечереет вон, а утром с позаранку уже в дорогу. Полковой квартирмейстер обо всем извещен, бери у него фураж и провиант на 3 дня». А там уже далее закупными деньгами будете в дороге обходиться. Их Владимир Францевич сам на весь отряд получит. Ну все, ступай. У тебя только ночь на подготовку к выходу. На рассвете отделение должно стоять в походной колонии за городскими воротами». Да, октябрь месяц на дворе. Скоро самой непогоде начинаться, а об отдыхе на тифлийских квартирах теперь приходится только лишь мечтать, — думал Тимофей, подходя к занимаемому отделением дому. «Расстроятся ребята. А что поделать? Не мы ведь службу выбираем, а она нас». Ночью удалось поспать от силы только лишь 2 часа. Почти вся она прошла в беготне по складам и в большой суете со сборами. Ночная мгла еще боролась с зарей, а хмурые драгуны уже выстроились за воротами колонной подвое. Кони фыркали и переступали, позвякивая металлом сбруи. Слышался кашель и негромкое ворчание. «Ладно, хоть Кравцова, а не Зимина от офицеров эскадрона послали», — проговорил со вздохом Кошелев. «Павел Семенович, он командир правильный, он службу знает. Просто огонять людей уж точно не будет. А вот господин поручик все гоношится. Все выслужится, перед полковым командиром хочет. Прошлый раз за Ереване орденом его обошли. Вот он теперь и злится, на взводе своем отыгрывается. У него драгун затюканный и замордованный. Со 2-го на 3-й день в строевом учении находится. Все одно у настоящей военной вылазки нам уступают. Парадное делать тебе ведь не бой. Тут ножку тянуть или коня по ровной ниточке вести мало». «Зато хвалят его больше, чем нашего подпоручика или всех остальных взводных», — заметил Чанов. «Как генеральский конвой составить, так и их, значит, туда отряжает. Вот потому-то и мундиры с амуницией лучше вея, новее наших. Однако же послали в эту Баку все же опять нас», — проговорил негромко Блохин. «Хотя, видишь как, Дело-то это особливое, можно сказать, генеральское дело, серьезное. — Это точно, не шуточное, — изрек важно Кошелев. — Помимо того, что в Баку полк свой представлять, туда до него еще идти добраться целыми нужно. И знамя полковое сберечь. Хотя, как по мне, так лучше бы в этот Баку от взвод Зимина людей послали, а нам бы через пару дней на Тифлис выходить. Донесся цокот копыт, и в ворота начала вытягиваться казачья сотня. В головных ехал Исаул Мащенко, а среди проезжавших казаков мелькали уже знакомые драгунам лица. Сотня отъехала чуть дальше, и станичники, спешившись, начали подтягивать и поправлять лошадей подпругу, перевязывать заново вьюки, куда-то отбегали и просто шумно разговаривая. «Вон как галдят!» — кивнул в их сторону Антонов. «Встали все гурьбой, и никто их зато не ругает. А ты попробуй-ка драгонам вот так же, как они. Тут же наказание схлопочешь». «Иррегулярная конница. Чего ты от нее хочешь?» — заметил Тимофей. «Пару лет тут на Кавказе побудут, а потом обратно в свои донские степи, к плугу и семье вернутся. А для замены им другие сюда приедут». «Во-во, регулярные», — кивнул Герасим. «А нам 25 лет мундире трубить, и даже в якте замене не думай. Они вон через пару лет да к жинкам под бочок». «Ну, что поделать, кто где уродился, тот, стало быть, там, значит, и сгодился», — проговорил со вздохом Кошелев. «Раньше-то вообще служба пожизненная была. Это уж при матушке императрице Екатерине Алексеевне начали старого солдата отпускать. А то ведь все, до скончания века ее тянули. О, это уже начальство наше едет», — кивнул он на показавшихся в створках ворот всадников. «Значит, совсем скоро и мы тронемся». Мимо рядов драгун в голову колонны проехали офицеры во главе с майором Кетлером. С ними же ехали адъютант, штаб-трубач и фанен юнкер. Воинское звание в легкой кавалерии русской императорской армии, промежуточное между чинами унтер-офицеров и обер-офицеров, присваивалось кандидатам на присвоение первого обер-офицерского чина. По правовому статусу было приравнено чину подпрапорщик. В драгунских полках русской армии в 1796-1859 годах чин унтер-офицера из дворян. Держащий забранный в чехол полковое знамя, Кетлер что-то проговорил сопровождающим его офицерам и махнул рукой в сторону замерших драгунских рядов. «Здорово, Гончаров! Привет, ребята!» — крикнул подъехавший Кравцов. «Ну что, братцы, готовы к дальней дороге?» «Так точно, ваше благородие!» — прогудело в разнобой отделение. «Ну вот и хорошо!» — кивнул тот. «Сегодня пятерка с первого эскадрона у знамени будет, а завтра уже нам его охранять. По суткам для этого решили разбиться, чтобы ни днем, ни ночью от него ни на шаг конвой не отходил. Сами знаете, знамя — это душа, это самое сердце любимого полка. Знамени нет, утрачено, значит, и полка тоже не будет. Так что бережем его, как зеницу ока. Все, пошла колонна», — воскликнул он, увидев впереди движение. «Ну, с Богом, братцы! Если все хорошо у нас в Баку сложится, потом также и обратно этой же дорогой до Рождества в Тифлис вернемся. Не журись, Герасимов, успеешь еще отоспаться в тепле». «Так точно, ваше благородие. Отоспаться — это я завсегда с радостью», — ответил тот под смех драгун. Без обозного хозяйства налегке отряд шел ходка. Погода пока благоволила. Только лишь первый день прошел небольшой дождик, потом уже было сухо и безветренно. Лишь сквозило холодом на перевалах или в глубоких ущельях, заставляя кавалеристов кутаться в шинели. Казаки же надевали второй зимний кафтан с подбоем и скидывали его только лишь в долинах, а кое-кто из старых так и вообще оставался в нем даже и там. Ночевки делали в знакомых по старым переходам местах, казаки караулили лагерь снаружи, драгуны же выставляли людей внутри у своего знамени. Никаких нападений за время пути не было, как видно, все те, кто хотел воевать против русских, оттянулись далеко в горы или ушли на юг к персам. По два, то и по три раза в день встречались разъезды союзной конницы или казаков из полка Агеева. Примерно через каждые три десятка верст на Бакинском тракте стояли пикеты из егерей или мушкетеров Севастопольского полка. «До декабря, до самого снега велено тут стоять», — поясняли солдаты в пикетах. «Пока дорога совсем на зиму не закроется, надо бы на ее караулить. Тут по горным тропам не больно-то ведь и пройдешь, а уж с грузами тем более. Их превосходительство генерал Булгаков сказал, что коль дороги будут нашими, так и весь край вскоре успокоится. Так что держим. В Шимахе майор Кетлер дал своим людям полный день отдыха, и они отсыпались в домашнем тепле. Под вечер уже Гончаров отвел чайку к местному кузнецу, который сменил сбитую подкову на правой передней ноге. Тимофей немного подумал и махнул рукой, попросив его перековать все остальные. «Поход по каменной горной дороге — дело серьезное. Когда это еще ты в полк прибудешь? А горы, они небрежения никакого не любят. На своей шкуре уже сам это прочувствовал. В итоге пришлось расстаться с целым полтинником и одним гривенником. Благо, деньги пока еще были. Ну да и ладно. Кузнец был старательный, дело свое он знал и поправил все на совесть». Последние 100 верст дороги Кетлер торопил свой отряд. По словам начальника Шимахского гарнизона, войска генерала Булгакова были уже на подходе к Баку, и вот-вот можно было ждать штурма или добровольной сдачи города. 2 октября 1806 года, пройдя последний горный перевал, уже в сумерках драгуны увидали множество костров на восточной равнинной стороне. «Войсковой лагерь», — кивнул на огни Кошелев, — «дошли. Гляди-ка, не взяли наш еще город. Так бы для чего им под открытым небом за стенами стоять, когда и внутри квартироваться можно? Поспели мы, братцы, все-таки». Через час, миновав перед лагерем заставу, майор Кетлер разрешил всем спешиться и вместе с господами офицерами ускакал на доклад командующему русским экспедиционным корпусом. Гончаров дал сухарь чайке нерасседловой, расслабил подпругу и пошел вдоль колонны к знаменной группе. «Тимофей, вечер уже. Когда свою пятерку ставить будешь?» — спросил переминающийся подле фанен-юнкера Фрол. «Стемнело давно, а мы все с караула не можем смениться». «Уговор был перед ужином смену делать. А где он, этот ужин?» — парировал Гончаров. «Вот как только в лагерь заедем и лошадей на отдых выставим, там уже и поменяемся. И чего ты, рыжий, бузишь вечно? Приказ к смене был от их благородия?» «Нет. Вот и ждем команды». — Ну, тогда и сами не обижайтесь, коли мы тоже потом замешкаемся, — проворчал тот обиженно. — Дмитрий Иванович, засвидетельствую, что второй эскадрон со смены караула тянет. — Сами разбирайтесь, — отмахнулся главный знаменосец полка, молоденький, только полгода назад прибывший в полк и готовящийся стать офицером юнкера. — Мне главное, чтоб пятерка караульных была рядом, остальное — это уже ваше дело. — Слышал, рыжий? «Вот так-то», — ехидно улыбнулся Тимофей. «А то Дмитрием Ивановичем задумал прикрыться. Он у нас человек серьезный, скоро прапорщика получит. Еще и тебя, шлында-то эдакая, будет гонять». «Чего это?» — воскликнул обиженный Фрол. «Я, может, службу не хуже прочих несу. И устав знаю. Медалью с галуном нацепят на мундир и потом важничают. Идите к своему отделению, господин младший унтер-офицер, коль менять нас не хотите». И нечего знаменный караул пустыми разговорами от службы отвлекать. — Ну, стой, стой, служи, — усмехнулся Гончаров. — Да ужин-то еще времени, ой, как много. Начальство приехало с важными вестями. Бакинский правитель Хусейн Кулихан при подходе русских войск скрылся в горах, и в городе сейчас царит большое волнение. Народ боится суровой кары за убийство князя Цицианова и в отчаянии готов сражаться. Генерал Булгаков своего сына в крепость послал. Рассказывал драгунам Кравцов, который подполковником в Борисогребском драгунском полку служит. Вот он сейчас безо всякой охраны там ездит и увещевает горожан смириться и сдать свою крепость без боя. Если с ним, не дай бог, чего-нибудь приключится, и бакинцы не покорятся, быть большой крови. Ночь была беспокойной. Из-за городских стен до русского лагеря доносились крики, и Тимофей, проверяя свой караул у знамени, с опаской на них поглядывал. Штурмовать их не хотелось, одних только пушек там, по слухам, было выставлено более полусотни. «Все, Федот Васильевич, меняйтесь», — кивнул он ветерану. «Часа 3 у вас есть до рассвета, успеете отдохнуть». Лежащий на попоне фанен-юнкер, услышав шум, открыл глаза и, увидев, что это свои, убрал палец со спускового крючка пистоля. «Нельзя было без сутолоки», — проворчал он и накрыл другой рукой убранное в чехол знамя. «Тихо!» Шикнул на запнувшегося о камень Калюкина Тимофей. «Двое по бокам с мушкетами, двое сидя. Потом сам людей поменяешь за старшего». Кивнул он Чанову. «Пошли мы». «Ступайте», — зевнув, проговорил тот. «С завтраком, главное, не тяните, а то неизвестно, как она потом будет». Всю ночь, рискуя на каждом шагу своей жизнью, младший Булгаков ездил верхом по улицам и площадям, объявляя всем, что прислан успокоить народ, объявить ему прощение. Бакинцы с недоумением глядели на русского офицера, ездившего среди них без всякого конвоя, и мало-помалу успокоились. На следующий день, 3 октября, как только русский отряд стал приближаться к городским стенам, весь народ под предводительством духовенства, беков и воинских начальников вышел к нему навстречу. Самый важный из делегации старшин Казимбек отделился от процессии и сказал подъехавшей генеральской свите по-восточному напыщенную приветственную речь. Командующий русскими силами генерал от инфантерии Булгаков Сергей Алексеевич выслушал ее, милостиво кивнул, и к нему вынесли на малинового цвета подушечки золотые ключи и 10 городских знамен с уклонением их до самой земли. «Хан сбежал!» — объявил во всеуслышание Казимбек. «Мы же молим русского императора и в его лице славного генерала Булгакова о пощаде и принятии нашего народа в российское подданство навеки вечные». Толпы бакинцев, вышедшие за городские стены, вместе со своими лидерами стояли молча с опущенными вниз головами, ожидая своей участи. Булгаков, сидя верхом на арабском жеребце, оглядел стоящих и торжественно объявил всем помилование. Под гром пушек и крики «Да здравствует великий русский государь!» он во главе колонны войск въехал в крепостные ворота. Под развернутым полковым знаменем вступил в него и сводный отряд нарвских драгун. В этот же день на центральной площади при великом стечении народа было объявлено, что Хусейн Кулихан вместе со всем своим потомством низложен, а бакинское ханство становится русской провинцией. Приведенные к присяге горожане восторженно кричали, выражая преданность новой власти. Стоя в оцеплении, сжимая цевьё мушкета, Тимофей вглядывался в эти счастливые лица. Для людей, ожидавших большую кровь и смерть в наказание за убийство русского князя, такой исход был воистину самый счастливый. Интересно, что было бы, если бы тут, под этими стенами, умертвили персидского наместника? Вопрос, конечно, риторический. После принятия присяги бакинцами могила князей Цесанова и Эристова была найдена и вскрыта, а их останки под грохот выстрелов воинского караула были переложены в особые просмоленные гробы. Торжественная и печальная процессия при огромном стечении народа проследовала в город к армянскому монастырю, церковь, находившаяся в самом центре покоренного города, и предназначена была им служить усыпальницей. Генерал Булгаков донес обо всем кавказскому наместнику графу Гудовичу, но, по всей видимости, из Тифлиса не поступило по этому поводу никаких распоряжений, потому что спустя 2 года уже новому наместнику Тармасову Александру Петровичу был подан рапорт от бакинского коменданта генерал-лейтенанта Репина. «По прибытии моему к новому месту службы, — писал он, — я нашел, что в армянской церкви Аствас Зазна в засмоленном гробу лежит тело убитого князя Цицианова, обезглавленное и не учинено еще оному до сей поры по христианскому закону со священнослужением погребения. И спрашиваю повеление, с какой церемонии тело должно быть предано земле». Увы, но никакого ответа на это не последовало, и уже при новом главнокомандующем всеми императорскими силами на Кавказе Паулуче Филиппе Осиповиче тело Цицианова было, наконец, перенесено в Тифлис, в Сионский собор. А вот в Баку, за городскими воротами, где оно было изначально зарыто, князь Воронцов воздвигнул памятник — каменный обелиск, обнесенный железной решеткой. На передней стороне его крепился большой медальон, на голубом фоне которого рельефно выделялись 2 золоченых ключа, как эмблема покорения крепости и сложенный крест-накрест кинжал с пистолетом, как орудие мученической смерти князя Павла Николаевича Цицианова. Долго бездействовать Булгаков не мог, впереди была зима, а еще оставалось непокоренным Кубинское ханство. Пока оно было в руках мятежного Шихали, нельзя было ручаться за безопасность дорог от Дербента к Баку, так как пути между этими 2 городами лежали через кубинские владения. Войска готовились к новому переходу.